Глава 6. Окрестности Аккара. Нападение во дворце Эннара Синеона не стало совсем уж удивительным событием для ее высочества Кайлин. Эльфийка, едва только попав в руки русских дипломатов, практически сразу была поставлена перед фактом. Дома всю ее семью уничтожили. Лишь королеву отправили домой, заставив подписать отказ от любых прав на престол Арканора. Так что возвращение Кайлин станет не просто испытанием ее пригодности на роль правительницы. Нет. Как только будущая правительница Арканора переступит границу земли, отведенной по договору Российской империи, за жизнь ее высочества никто не даст и ломаного гроша. Однако терять такого союзника, каким проявил себя император, было глупо. А потому Кайлин всеми силами вцепилась в возможность не только выжить, но и править своей страной. Той, где она родилась и выросла, той страной, которую по праву рождения считала своей собственностью. К чести его императорского величества он лично предложил Кайлин на ее выбор вариант стать королевой в изгнании. Ее бы поселили со всеми положенными почестями в Москве. Приставили охрану и слуг, дали достойные содержания, лишь самую малость уступающие членам правящего рода Российской империи. Но разве могла она сдаться? Отступить, когда вся семья отдала свои жизни за Арканор? Нет уж, может быть, ее не готовили стать настоящей королевой, но это не значило, что эльфийка перестала быть членом правящей семьи. Она знала, что это ее долг, и была готова пойти на все, чтобы его исполнить. Так что все время в Российской империи Кайлин училась. Император предоставил ей возможность стать той, кем она могла быть по праву рождения. Настоящей королевой. Да, за такой короткий срок никак нельзя было разобраться во всех тонкостях, но... «Я могу дать вам советников», произнес государь, разглядывая сидящую напротив него эльфийку. «Первое время после узурпатора вам, так или иначе, потребуется новая команда. Ни в коем случае нельзя опираться на тех, кто присягнул мятежнику, уничтожившему вашу семью. Вы ведь это понимаете?» «Понимаю», — склонила голову немного робеющая перед этим мужчиной принцесса. Император больше походил на правителя, чем даже ее собственный отец. Аура власти, могущества, твердого осознания, что этот обычный с виду мужчина способен по щелчку пальцев заставить всю планету дрожать от страха, одним указом объявив полномасштабные военные учения. Он был недосягаемо силен не потому, что был превосходным магом или бойцом, нет, он был политиком и правителем, впитавшим власть и умение ей пользоваться с молоком матери. «Мои люди будут помогать вам во всем», — продолжил его императорское величество. «Но, разумеется, ничего не бывает бесплатно. За все приходится платить». Чувствуя себя практически в панике от мысли, что Кайлин по большому счету Российской империи не нужна, так как ей нечего дать такому могущественному союзнику, эльфийка облизнула пересохшие губы. «Что вы желаете от меня?» — едва слышно спросила она. «Во-первых», — заговорил император, продолжая держать чашку чая в руках, «мои советники должны получить полный доступ к сбору и обработке информации по Арканору. Начиная от количества проживающих на его территории эльфов, заканчивая законопроектами, которые готовятся к подписи». «Это логично, иначе они не смогут мне ничего посоветовать», — с тщательно скрываемым облегчением кивнула Кайлин. «Во-вторых, я хочу, чтобы максимум через год после вашей официальной коронации вы подписали приказ об отправке молодых эльфов на обучение в Российскую империю», — продолжил государь. «Разве это не входило в договор?» «Нет», — с улыбкой ответил тот. «Я ведь не сказал, что они вернутся. Так что можете рассматривать этих молодых эльфов как заложников, если вам будет угодно. Здесь о них, естественно, позаботятся. Жилье, социальный пакет, соответствующий их сословию, достойная работа, возможность вести свое дело и полные гражданские права подданных Российской империи. Но без права вернуться в Айлендер». «Я не возражаю, но не понимаю, зачем вам это», — призналась Кайлин. «Потому что, ваше высочество, Российская империя принимает всех», — поставив чашку на блюдце, улыбнулся император. Но для того, чтобы мы, русские, смогли принять эльфов, нам нужно, чтобы ваши подданные стали частью нашего общества. Чтобы мои люди могли посмотреть на них, осознать, что фактически нас различает форма ушей и ничего более. Посмотрите на Бурятию. Они тоже не похожи на европейцев, но они такие же русские, как и коренные жители какой-нибудь Рязани. Я хочу, чтобы Арканор стал нам своим. Это долгий процесс, который нужно начинать именно с вот таких маленьких шагов. Ее высочество кивнуло и успело подумать о том, что это разумный шаг. Да и отправить можно кого угодно, не зря император специально об этом сказал. И все будет зависеть от того, как подать это подданным. Им ведь не обязательно знать о том, что их дети станут заложниками без права вернуться. «Это все, чего вы хотите, ваше императорское величество?» — уточнила Кайлин. «Нет, будет еще одно условие», — покачав головой, ответил монарх. «Еще вам нужен будет любовник». Чего стоило удержать лицо в этот момент, знают только все сильные боги. «Но вам не нужно будет с ним делить постель», — тихонько посмеявшись над ее реакцией, провел рукой по воздуху император. «Достаточно того, чтобы все вокруг знали, что человек ваш фаворит. Нужно объяснять, зачем это требуется». Хотя принцесса и испытала облегчение от новости, что делить ложе с человеком не придется, серьезность ситуации не изменилась. Стоит только поползти слухом о том, что она спит с одним из людей, о какой-либо репутации можно будет смело забыть. «Вы хотите, чтобы к нему подходили те, кто будет пытаться повлиять на меня через любовника?» Не сводя взгляда с лица императора, произнесла она. «И чтобы я не могла заключить брак с соседями без вашего вмешательства, ведь никто не станет всерьез рассматривать замужество на королеве, которая спит с человеком. Я буду падшей эльфийкой, которая не заслуживает уважения». «Все так, и в то же время вы не правы», — кивнул мужчина. «Видите ли, ваше высочество, есть два вида правителей. Одни не могут быть свободны, потому что на них висят, как вериги, ограничения морали и правил. Такие правители вынуждены прислушиваться к мнению двора, строить политику с оглядкой на соседей. Это не значит, что такая, например, королева не спит с секретарем или конюхом, просто она не попадается». Разговор Кайлин не нравился, но выбора у нее не было. Да, император может сделать все, что пожелает, в том числе отдать ее узурпатору и перезаключить договор уже с ним. В сущности, Российской империи все равно, кто именно будет на троне Арканора. Как и для любого монарха, ему важнее интересы собственного государства. «И есть второй тип правителей», — продолжил император. «Те, кто могут позволить себе делать все, что им заблагорассудится, потому что у них есть сила, способная укоротить всех недовольных на голову. Вы обрекаете меня на бесчестие. Я даю вам выбор, ваше высочество», — пожал плечами тот. «Защита вашей династии войсками и поддержка советниками — это фактически протекторат. Ни о каком суверенитете речи не идет с тех пор, как на трон ваших предков усадил свой зад-захватчик. У вас нет силы, чтобы скинуть его, у вас нет сторонников, которые позволят вам быть полноправным правителем. Если вас не убьют, неважно, мечом, магией, ядом, вы станете марионеткой, которая делает все, что пожелают высокопоставленные эльфы. Ведь именно на их власти и влиянии вы вернете себе семейное наследие, вашу власть. И чем же это отличается от вашего предложения?» Не став скрывать отвращение, скривилась Кайлин. «Тем, ваше высочество, что мне нет необходимости диктовать вам что-либо», — легко улыбнулся император. «Я признаю ваше право на корону, я даю вам силу Российской империи, чтобы вернуть трон. Но мне все равно, как вы будете править на своей земле, разумеется, до тех пор, пока вы соблюдаете договор и не начинаете притеснять моих подданных». Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Но почему?» «Потому что...» «Ваше высочество, стабильная власть — это порядок на улицах городов, это счастливое население, которое смотрит следующий день уверенно. Отбив трон у узурпатора, вы будете вынуждены казнить очень многих эннаров, которые присягнули ему. Так велит ваш собственный закон, вы не имеете права прощать предательство, потому что любой монарх не имеет права на милосердие и сострадание. Предавший раз предаст снова, потому вы должны наказывать предателей, а не прощать их. Пожалев их, вы покажете свою слабость, и королевство Арканор превратится в земли без закона. Потому что вы все равно простите преступника. если вас как следует разжалобить. Все будут об этом знать, пользоваться этим. Вы не будете внушать страха своим аристократам, они будут давить вас везде, где только можно. И в итоге кто-то из них свергнет вас или же возьмет силой в жены. Ни один из этих сценариев не дает гарантии стабильности, а значит, невыгоден Российской империи. Он сделал паузу, чтобы глотнуть чая, и продолжил. Если вы думаете, что узурпатор сел на трон и весь Арканор просто существует дальше, вы ошибаетесь, сообщил император. Смена власти всегда идет рука об руку с бунтами, кровью и волной преступности. У нас есть выражение «война все спишет». С захватом власти то же самое. Несколько минут они молча сидели за столиком в саду Кремля. «Кто это будет?» — спросила она. «Я еще не решил», — ответил тогда государь. «Но он сам вам об этом скажет, когда придет время». И вот теперь, глядя на едущего рядом барона Междуречья, принцесса гадала, когда Семен Тихонович скажет ей напрямую, зачем он приходил в тот вечер к ее покоям. Не мог же он по своей воле настолько в себя верить, чтобы заявиться к принцессе с непристойными предложениями. А еще через четверть часа, когда показались предместья Аккара, Кайлин поймала себя на мысли, что ее совершенно разбаловало техническое превосходство Российской империи. Один только взгляд на эльфийские дома и улицы заставлял внутренне морщиться. Казавшееся ей совсем недавно великим королевство Арканор теперь походило на какую-то отсталую провинцию. И это она будет исправлять, когда сядет на трон отца. Фаворит или нет, в историю Кайлин должна войти как королева, изменившая Айлендер. И если придется для этого перерезать глотки всем предателям лично, она готова взяться за тупой ржавый нож. Наследие семьи важнее ее собственной жизни. А значит, нужно становиться сильнее. Благо, что теперь у нее эта сила появилась, сила, которая не снилась ее отцу, ведь он не осознавал, насколько велика Российская империя, иначе сам бы давно пришел с договором к императору. Но ее величество такой ошибки не допустит. Пусть боги хранят императора, Кайлин ни за что не откажется от его предложения. Даже если ей придется лечь под каждого человека, который придет в Айлендер, она это сделает. Ее жизнь в масштабах вечности ничего не стоит, а вот династия — вечна. Аккар. Ярослав Владиславович Князев. Несмотря на ожидание полноценного сражения, которое витало в воздухе не только среди благородных, но и армейских, никаких нападений все же не случилось. Местный Эннар, тот самый Элас Аккар, занявший место убитого демонами отца, встречал нас перед городом в окружении собственных придворных. «Ваше Величество!» Едва увидев принцессу, вышедшую встретить местного правителя, молодой эльф опустился на оба колена. «Хвала всем Всевышним силам! Вы вернулись!» Выглядел его энтузиазм настолько достоверно, что я почти поверил. Впрочем, какая разница, переметнулся он от одного к другому, или как Эннар Синьон просто оказался далеко в момент захвата власти, а потому переворот его не тронул. Главное, чтобы с безопасностью у Аккара было лучше. Конечно, до него бы рано или поздно добрались, территория приносит деньги, а значит, либо Эннар платит в казну, либо его место займет сторонник узурпатора. Но самолетов тут нет, да и другие активы перераспределить это время. Так что до Эннара Аккара вполне могли не дойти руки. «Встаньте, Элас», — приказала Кайлин. «Я рада увидеть, что вы счастливы лицезреть свою будущую королеву. Но я бы хотела сперва отдохнуть после долгого путешествия, а уже потом перейти к делам». «Разумеется, Ваше Величество», — поклонился тот. «Я взял на себя смелость все подготовить к вашему приезду. Прошу вас, Ваше Величество, следовать за мной». Мы оставались в своих броневиках, не спеша выбираться наружу. Сейчас мы лишь сопровождающие лица, которые даже в свиту не входят. Делать нам рядом с Кайлин совершенно нечего. «Если она сейчас согласится», — прошептала сидящая со мной в машине Екатерина Федоровна, — «я в принцессе разочаруюсь». «Вряд ли», — усмехнулся я. «Что-что, а вот учиться принцесса умеет. Так что сообразить, что без охраны даже на горшок лучше не ходить. Тем более в чужой город, который никак не пострадал во время мятежа». Да и Эннар Синьон доказал, что с безопасностью у эльфов полный швах. Даже в столице Серебряный Рассвет сумел напасть на кортеж принцессы, что уж говорить про непуганный Аккар. И, собственно, будущая королева меня не разочаровала. «Благодарю за приглашение, Эннара Кар», — произнесла ее высочество. «Но я слишком устала даже для светского разговора. Поговорим с вами за ужином». Эльф вновь поклонился и дал знак своей свите. Уже через пару минут мы вновь ехали по той же улице, расчищенной от посторонних автомобилей. Город вообще никак не изменился с нашего визита в составе делегации. Покушение на аристократа, вторжение демонов, смена власти, переворот в стране. А Кару это все никак не повредило. Оказавшись в отведенных мне покоях, я привел себя в порядок и направился на ужин. Эннар не стал создавать пропасть между двумя цивилизациями, так что даже командование наших солдат получило приглашение за стол. Молодец, Элас, умеет чувствовать момент. За ужином Кайлин вела ничего не значащие беседы, не переходя к серьезным вопросам. Эннар Синеон, которому на этот раз уделили больше внимания, общался с другими благородными чуть в стороне. Наши же свеженькие аристократы оказались буквально на расхват. Эльфийские дамы устроили настоящую охоту за парнями. И лишь я оставался на месте, так как не увидеть руку Булатовой на моем локте было решительно невозможно. «Не жалеете?» — сделав глоток вина, спросила она. «Вон какой ажиотаж ваши бароны устроили среди местных дам». «Мне не о чем жалеть, ваша милость», — отозвался я. «Для меня в таком общении нет никакой экзотики, а реальную пользу они принести не могут». «Рассказать им что-то, конечно, наши бароны могут, но вряд ли они сами обладают секретной информацией. Я же предпочту спокойный вечер в приятной компании, чем очередную случку, после которой очередной ушастый дворянин решит, что может победить меня на дуэли». «Говорите так, будто вам не 20, а все 60, Ярослав Владиславович», — с улыбкой заметила Булатова. «Кому-то же нужно сохранять голову», — пожал плечами я. На самом деле, уже очень хотелось оказаться в кровати и нормально поспать. Эти путешествия по землям Айлендера, совершенно не предназначенным для комфортного перемещения, уже сидели в печенках. И от мысли, что мне досталась земля, на которой тоже придется все выстраивать с нуля, любой энтузиазм у меня выветривался. «Может, вы хотите потанцевать?» — спросил я свою спутницу. «Честно признаться, я так устал от этого путешествия, что мечтаю не о том, чтобы плясать». Прижавшись к моему плечу, шепотом сообщила та. «А вот скинуть туфли и забраться в горячую ванну — о боже!» Она даже глаза закатила, заставив меня улыбнуться. Вообще, поведение Булатовой меня полностью устраивало. Красивая, умная, чего еще нужно, чтобы получать удовольствие от присутствия рядом такой женщины? Учитывая, что мы фактически живем в дороге, даже окажись мы в одной постели, оба скорее уснем, чем будем заниматься непотребствами. «Если хотите, Екатерина Федоровна, я могу сопроводить вас до ваших покоев», — предложил я. «Все равно официальная часть приема закончилась. Принцесса сейчас уйдет, оставаться уже нет необходимости». Булатова оглянулась на стол, за которым действительно Кайлин заканчивала свой диалог, и Эннар Аккар уже начал подниматься. Еще минута, и они покинут зал. Но именно этот момент выбрали эльфы, чтобы устроить нам очередную головную боль. Угрожающий холодный голос прошелестел над залом, заставляя всех присутствующих замереть и вслушиваться в произнесенные им слова. «Элас Аккар, выдай нам принцессу, и тогда мы признаем твою власть над этим городом. Если к рассвету принцесса не окажется за чертой города одна, Аккар падет. Все, кто в нем находится, будут убиты. И ты будешь смотреть на это, видеть, как умирают все, кто доверился тебе, Элас. Выбирай. Время пошло!» Екатерина Федоровна чуть сжала пальцы на моем локте. Ее взгляд метнулся в поисках братьев. «Что ж, видимо, выспаться сегодня не получится», — громко сказал я, первым нарушив тишину. «Ваша милость, позвольте проводить вас до покоев. Очевидно, вечер подошел к концу». Находящиеся в зале эльфы и люди смотрели на Эласа Аккара. А Эннар, нахмурив брови, сжимал кулак. Ему стоило решить, как поступить, и как можно быстрее. Не хотелось бы появления спасителей города, которые решат за него, что жизнь принцессы — не такая уж и высокая плата. «Эннары!» — наконец заговорил он. «Прошу прощения за испорченный вечер, Но Эннар Князев прав. К сожалению, нам придется закончить прием немного раньше. Мне необходимо обеспечить безопасность Ее Величества». Кайлин благосклонно подала ему руку, и эльф с достоинством поклонился, прежде чем поцеловать воздух над ее ладонью. «Ваше Величество, прошу вас следовать за мной. И ни о чем не беспокойтесь, вы моя гостья, а значит, я скорее умру, чем позволю кому-либо причинить вам вред. Однако это совсем не значит, что он не передумает», — подумал я и повел Булатову на выход из зала. «Стоит ли мне вмешиваться или дать нашим бойцам самим навести порядок в городе?» Во дворце Синеона пришлось, так как Серебряный Рассвет пропустили слуги. Но сейчас-то, вроде бы, Кайлин ничего не угрожает. «О чем задумались, ваша милость?» — спросила Булатова, когда мы оказались рядом с дверьми в ее покое. «О том, справится ли Смирнов на этот раз с защитой ее высочества, честно признался я. Или стоит отправить пару дружинников ему в поддержку?» Екатерина Федоровна поднялась на носочки и едва уловимо поцеловала меня в щеку. «Что бы вы ни решили, знайте, что я буду на вашей стороне, Ярослав Владиславович», — сказала она и тут же поспешила спрятаться за створкой. Я потер щеку и, усмехнувшись, направился к себе. Вот и поцелуй на удачу. «А теперь разберемся, кто там такой смелый, что решил угрожать русским аристократам. А то, ишь ты, всех они тут поубивать собираются. Но мы-то готовы к войне с эльфами. А вы, ушастые, готовы?»